Полицейские решили показать мне Гароне, догадался Дзаватаро. О, проклятие! Процедил он сквозь зубы. Один из полицейских знаком велел старику сдернуть простыню. Другой схватил Дзаватаро за локти и подтолкнул его к недвижимому телу. У Дзаватаро горло сдавило узлом. «Ты когда-нибудь видел его?» — спросил полицейский, все усиливая хватку. Дзаватаро посмотрел на мертвеца. «Нет, это был не Гароне, а блондин, приезжавший к нему вчера утром в мастерскую на Фиате 500. Ты его когда-нибудь видел? Узнаешь его?» Каждое слово грохотом отдавалось Дзаватаро в ушах. Он хотел ответить «да, видел», но не мог выдавить из себя ни звука. И вдруг голос у него прорезался. Он громко и изумленно воскликнул: «Баукьеро! Вспомнил! Его звали Баукьеро!» «У меня сидит старьевщик», — сказал де Пальма Санта-Марии, когда они вышли в коридор. «Пойдем в кабинет Мальяно». Он еще не вернулся от Дзаватаро. Санта-Марию угнетало чувство вины перед Анной Карлой, ведь она осталась в его кабинете с агентом Скальей. Тот делал вид, будто роется в бумагах и что-то ищет. Но она не какая-нибудь глупая девочка и прекрасно понимает, что Скалью посадили рядом, чтобы следить за ней, и он ждет, что у нее сдадут нервы, и она во всем признается. Завтра, самое позднее, в понедельник утром, он объяснит Анне Карле, что такие уловки тоже их традиция и нередко приводят к успеху. «Ну, что ты узнал?» — спросил де Пальма. Она не видела Кампи в промежутке между без 20 час и 10 минут второго. Она сама была в Болоне еще с кем-нибудь? Да нет, одна. А ты заметил, как раздувалась ее сумочка? Там явно лежит какой-то тяжелый предмет. Да нет, всего лишь книга. Она купила ее в Болоне. Убийца Гароне, мужчина или женщина, заранее захватил с собой трубу или молоток, но в последний момент передумал и проломил архитектору голову каменным фаллосом. «Должно быть, и в случае с пестиком произошло нечто похожее», — размышлял Санта-Мария. «Странная история с этим колокольчиком», — сказал де Пальма. «Что она тебе об этом рассказывала?» «До колокольчика мы с ней еще не добрались, но сама история не кажется мне такой уж странной. А может, это Анна Карла клептоманка?» «Нет. Она захватила его по рассеянности, думала о другом и нечаянно. О чем?» «Должно быть, она изрядно нервничала, если даже не заметила, что стянула колокольчик. Послушай, будь она убийцей, она бы не рассказала тебе о пестике». «Почему же?» «Ведь она предполагала, что мы все равно доберемся до лотка, с которого украли пестик. Больше того, не исключено, что она прихватила колокольчик специально, чтобы потом мы ее благодарили за помощь. Ведь это она навела нас на след. Ты сам знаешь, к каким сложным уловкам порой прибегают преступники». «Да, но...» — пробормотал Санта-Мария. «Верно. Многие крупные и мелкие преступники прибегают к столь тонким уловкам, что сами запутываются в хитросплетении своих планов, в точности как дети или безумцы. Но только не Анна Карла, нет-нет». «Ну хорошо, разберемся», — заключил он. «Тогда я займусь профессором и американкой, а ты потом допросишь Массимо Кампи. Если в те последние 10 минут... они были вместе с этим Кампи, нам придется пересмотреть все наши выкладки». Они вновь вышли в коридор. Де Пальма обхватил голову руками и стал быстро расхаживать взад и вперед. Внезапно он остановился. «Да, мы разузнали кое-что о трамвайном билете», — сказал он, повернувшись к Санта-Марии лицом.